Замок. Как раз когда Лоуренс Причард Уотерхаус сходит с поезда, какой-то гад выплескивает ему в лицо ведро соленой воды со льдом. Мерзавцев много, водяная канонада продолжается без остановки. Тут он понимает, что никого рядом нет. Это просто неотъемлемое свойство местной атмосферы, как туман в Лондоне. Лестница на виадук, ведущий к зданию вокзала, защищена стенами и крышей, так что получается исполинская органная труба. Она резонирует в инфразвуковом диапазоне от ударов воды и ветра. Как только Уотерхаус вступает на лестницу, в лицо перестает хлестать, и он может уделить должное внимание феномену. Влага и воздух взбиты штормом в пену, лишенную явных закономерностей. Микрофон, подвешенный в воздухе, зарегистрировал бы белый шум, полное отсутствие информации. Однако шум, ударяя в длинную трубу лестницы, вызывает физический резонанс, который ухо Лоуренса воспринимает как низкий гул. Труба извлекает закономерности шума. Эх, сюда бы Алана. Уотерхаус голосом подбирает интервалы к основному тону. Октаву, квинту, кварту, большую терцию и так далее. Каждый из этих звуков вызывает в трубе больше или меньший резонанс. Это звукоряд медных духовых инструментов. Ему удается сносно воспроизвести сигнал гарниста. Получается вполне узнаваемая побудка. «Как мило!» Уотерхаус стремительно оборачивается. За его спиной дама втаскивает на лестницу саквояж размером с тюк сена. Она не молода и сложена, как шкаф. Несколько секунд назад в поезде у нее на голове был пышный городской перманент. Соленая вода сбегает по лицу и шее под плотное платье серой иглумской шерсти. «Мэм», — говорит Уотерхаус и втаскивает саквояж на лестницу. Они оба вместе с багажом оказываются на узком крытом мосту, ведущем через пути к вокзалу. В боковых стенах окна. Уотерхаус смотрит через струящуюся по стеклам полудюймовую толщу влаги на Атлантический океан, и ему плохеет. Океан в нескольких метрах и явно хочет подобраться еще ближе. Возможно, это обман зрения, но кажется, будто волны вздымаются вровень с мостом, хотя до земли не меньше 20 футов. Каждая весит не меньше, чем все товарные составы Великобритании вместе взятые. Хочется рухнуть плашмя и стравить. Лоуренс зажимает уши. «Вы музыкант?» — спрашивает дама. Уотерхаус оборачивается. Дама внимательно оглядывает его форму, ища знаки отличия. Потом поднимает лицо и улыбается, как добрая бабушка. В этот миг до Уотерхауза доходит, что она — немецкая шпионка. Мама родная. «Только в мирное время, мэм», — говорит он. «Сейчас люди с хорошим слухом нужны для другого». «А!» — восклицает дама. «Так вы слушаете?» Уотерхаус улыбается. «Пип! Пип!» — говорит он, изображая радар. Вообще-то речь о радиопеленгаторе. Как-то Алан увидел это слово с опечаткой «радиопедиратор», и с тех пор, услышав его, начинает неудержимо каламбурить. Дама в восхищении. «Меня зовут Харит Ирт!» Она протягивает руку. «Хью Хьюз». «Очень приятно». «Взаимно». «Вам, вероятно, надо будет где-то остановиться». Дама притворно краснеет. «Простите, я лишь предположила, что вам на внешний». «Внешний» означает «внешний югум». Сейчас они на внутреннем. «Вы совершенно правы», — отвечает Уотерхаус. Как и все другие географические названия на британских островах, сочетание «внутренний» и «внешний югум» — историческое недоразумение, восходящее корнями к какому-то древнему и, вероятно, забавному эпизоду. Внутренний Иглум по-настоящему даже не остров. Он связан с материком песчаной косой, заливаемой приливом. Теперь здесь дамба, по которой проложены шоссе и железнодорожные рельсы. Внешний Иглум отстоит от внутреннего на 20 миль. «Мы с мужем держим небольшой пансион», — говорит миссис Йирт, «и будем очень рады, если вы у нас остановитесь». Так Уотерхаус оказывается у Йиртов. Вместе с мистером и миссис Йирт он проводит весь вечер у единственного источника тепла — угольного тостера, вмурованного на место камина. Время от времени мистер Йирт открывает дверцу и подсыпает щепотку угля. Миссис Йирт носит еду и тянет из Уотерхауза секретные сведения. Она примечает его слегка асимметричную походку и выясняет, что он болел полиомиелитом. Он органист, а у них в гостиной есть физгармония. Она упоминает об этом. Первый раз Уотерхаус видит внешний иглм в шпигат. Собственно, он даже не знает, зачем этот шпигат нужен, кроме как чтобы туда блевать. Еще до отплытия команда парома подробно проинструктировала его и полдюжины остальных пассажиров насчет блева. Суть состояла в том, что если перегнуться через борт, вас наверняка смоет волной, лучше встать на четвереньки и целить в шпигат. Однако чаще он видит в отверстие не воду, а какую-нибудь далекую точку на горизонте, или чаек в небе, или отчетливый трезубый силуэт внешнего иглма. Зубья, называемые схры, это базальтовые останцы. Поскольку идет Вторая мировая война, а внешний иглм ближе всего к битве за Атлантику, сейчас они усеяны антеннами и белыми пунктами радиосвязи. Есть и четвертая схра, поменьше, ее легко принять за обычный холм. Она высится над единственным портом внешнего иглма. Он же единственное поселение на острове, если не считать военно-морскую базу в противоположном конце. Четвертую схру венчает замок, номинально принадлежащий Найджелу Сент-Джону Глумторнби Уайдаболоту, новая штаб-квартира подразделения 2702. Весь город можно обойти за 5 минут. Разъяренный петух гоняет по главной улице замаренную овцу. На схрах лежит снег, здесь же это просто серое крошево, неотличимое от мостовой, пока в него не наступишь и не упадешь копчиком. Энциклопедия все пишет с большой буквы. Город, замок, гостиница, паб, пристань. Уотерхаус посещает сортир с большой буквы, дабы избавиться от последствий качки, и выходит на улицу. Подъезжает автомобиль, он же такси. Уотерхаус садится и по пути мимо парка замечает памятник, древний иглмиане калашматят окаянных викингов. Перехватив его взгляд, шофер сворачивает в парк, дабы показать скульптуру во всей красе. Это одна из тех многофигурных композиций, которые несут в себе целый рассказ и занимает соответствующую площадь. Пьедестал вырублен из местного базальта и покрыт с одной стороны письменами, в которых Уотерхаус по картинкам в энциклопедии узнает иглмские руны. На непросвещенный взгляд они выглядят бессмысленной последовательностью рубленных иксов, ай, л, прямых и перевернутых ви, дефисов и звездочек. Однако это неиссякаемый источник гордости для... «Мы не покорились римлянам с их Юлием Цезарем», — говорит таксист, — «и алфавит их не приняли». Большая иглмская энциклопедия посвятила рунам пространную статью. Автор берет настолько воинственный тон, что читать почти физически больно. «Вопреки измышлениям английских исследователей, обычай иглмиан избегать на письме плавных линий и закруглений не только не свидетельствует о дикости, но и придает начертанию особую строгую красоту. Это исключительно функциональный способ письма для местности, где после уничтожения англичанами лесов подавляющая часть образованного грамотного сословия страдает хроническим обморожением». Чтобы получше разглядеть композицию, Уотерхаузу пришлось опустить мутное стекло. Очевидно, щетка утеряна. Холодный ветер в лицо окончательно прогоняет морскую болезнь. У него даже мелькает мысль, как бы войти в контакт со шлюхой. Тут он, увы, соображает, что шлюха, если у нее есть хоть капля мозгов, на противоположной стороне острова, там, где военно-морская база. «А это кто сбоку?» — спрашивает Уотерхаус, указывая на угловую часть композиции, где жалкая, растоптанная личность в железном ошейнике с обрывком цепи трусливо взирает на лихую сечу, учиненную дюжими иглумскими молодцами. Уотерхаус знает ответ, но соблазн спросить слишком велик. «Ха!» — таксист как будто откашливает мокроту. «Думаю, он с внутреннего Иглма». «Конечно». Беседа разбередила в таксисте мстительную злость, которую можно остудить только быстрой ездой. К замку ведет обледенелый серпантин с десятком смертельно опасных поворотов. Уотерхаус рад, что не идет пешком, но от стремительных виражей на скользкой дороге его снова укачивает. «Ха!» — говорит таксист после 10-минутного молчания. К этому времени 3/4 подъема уже позади. «Они римлян чуть не поклонами встречали, перед викингами стелились. Не удивлюсь, если сейчас там немцы». «Кстати», — перебивает Уотерхаус, — «остановитесь, пожалуйста, дальше я пойду пешком». Таксист обескуражен, но сдается, когда Уотерхаус объясняет, что в противном случае придется долго чистить салон. Он даже завозит вещмешок на схру и оставляет на вершине. Подразделение 2702 в лице Лоуренса Причарда Уотерхауза, ВМФ США, прибывает в замок 15 минутами позже. По дороге он успевает еще раз повторить свою легенду, чтобы войти в образ. Чаттон предупредил, что в замке будут слуги, которые все видят и обо всем судачат. Проще всего было бы отослать их на материк, но это значит обидеть герцога, благородно предоставившего замок вместе с прислугой. «Вам придется, — сказал Чаттон, — выработать модус вивенди». Уотерхаус посмотрел в словаре, что это означает образ жизни, и согласился. Замок — груда обломков размером с Пентагон. С подветренной стороны имеются крыша, электропроводка и прочие украшательства вроде дверей и окон. В этой части замка других Уотерхаус пока смотреть не успел. Можно забыть, что ты на внешнем Иглме, и воображать себя в более зеленых и благодатных краях, вроде горной Шотландии. На следующий день он вместе с дворецким Гхмксом делает вылазку в прочей части здания и к своей радости обнаруживает, что попасть туда можно не иначе, как через двор. Все внутренние переходы замурованы, чтобы остановить сезонную миграцию скргов, юрких длиннохвостых зверьков, которые считаются символом острова. Сегментация, при всех своих неудобствах, хороша с точки зрения секретности. И Уотерхаус, и Гхнкс облачены в дубовые одежды из натуральной иглумской шерсти, у дворецкого при себе гальванический люцифер. Это нечто весьма древнее. Когда Уотерхаус вынимает флотский фонарик, Гхнкс ему самому лет 100, только снисходительно улыбается. Тихим голосом, словно заглаживая серьезное нарушение этикета, он объясняет, что гальванический люцифер несравненно лучше, поэтому дальнейший разговор о фонарике только доставит всем лишнее смущение. Он ведет Уотерхауза в особую каморку, сразу за кладовкой, расположенную через одно помещение за комнатой, которая непосредственно примыкает к буфетной. Каморка предназначена исключительно для гальванического люцифера и всего, что к нему прилагается. Сердце устройства составляет дутая сферическая колба объемом примерно с галлонную кружку. Гхнкс, у которого то ли гипотермия, то ли болезнь Паркинсона на ранней стадии, прилаживает к шару стеклянную воронку. Снимает с полки оплетенную бутыль. На бутыли надпись «Царская водка». Внутри плещется ярко-оранжевая жидкость. Гхнкс вынимает притертую стеклянную пробку, обнимает бутыль, наклоняет ее вперед, и оранжевая жидкость через воронку булькает в сферическую колбу. Попадая на стол, она прожигает в нем новые дыры вдобавок к тысячам старых. От них поднимается что-то очень похожее на дым и страшно едкое. Лоренс начинает першить в легких. Он, шатаясь, на время выходит из комнаты. Когда он возвращается, Гхинкс выстругивает электрод из цельного куска графита. В колбу с царской водкой опущены аноды, катоды и прочее. Все это на зажимах из чистого золота. От колбы тянутся толстые провода в асбестовой обмотке ручного плетения. Они уходят в рабочую часть гальванического люцифера, медную миску, закрытую линзой Френеля, как на маяке. Выстругав электрод нужных размера и формы, Гхинкс заталкивает его в боковое отверстие миски и небрежно щелкает франкенштейновским рубильником. Искра вспыхивает на контактах, как шутиха. В первый миг Уотерхаус думает, что стена рухнула, и прямо на них светит солнце. Однако Гхинкс просто включил гальванический люцифер и теперь поворачивает бронзовый винт, так что скоро свет становится в 10 раз ярче. Престыженный Уотерхаус прячет фонарик в пижонский чехол на поясе и первым выходит из комнаты. Гхинкс идет следом. Уотерхаус чувствует на затылке жар гальванического люцифера. «Старушка будет светить часа два», — важно сообщает Гхинкс. Им и впрямь удается выработать модус вивенди. Уотерхаус ногой открывает старую дверь. Гхинкс из соседнего помещения обводит комнату лучом света, как огнеметом, отчего скрргы десятками и сотнями списком пускаются на утек. Уотерхаус осторожно забирается внутрь, обычно перелезая через обломки крыши или верхнего этажа, и быстро осматривается, прикидывая, сколько нужно сил, чтобы приспособить это помещение для более эволюционно развитых организмов. Пол замка в разное время сгорело при пожарах, учиненных берберийскими пиратами, молниями, Наполеоном и курением в постели. Берберийские пираты потрудились основательнее других, возможно, просто хотели согреться. А может, в этой части замка у стихии было больше времени довершить начатое огнем. Так или иначе, Уотерхаус находит место, где не очень много придется разгребать и где с помощью брезента и досок можно быстро выгородить нужную площадь. Это помещение в прямо противоположной стороне от жилой части замка, то есть открыто зимним штормам, зато скрыто от любопытных взглядов прислуги. Уотерхаус измеряет его шагами, потом возвращается к себе, оставив Гхинкса разбирать гальванический люцифер. Он составляет план будущих работ, пустив в ход дотоле невостребованные инженерные навыки. Затем пишется заявка на материалы, которая, естественно, включает в себя множество цифр. 1008, апостроф, 2, умножить на 4 и так далее. Уотерхаус переписывает все это словами. 108-футовых, 2 на 4. Это можно понять превратно, поэтому он формулирует иначе. 100 досок, 2 на 4 дюйма, длиной 8 футов. Потом вынимает листок, похожий на бухгалтерскую ведомость, разделенный вертикальными линиями на графы по 5 колонок. В эти колонки переписывает сообщение. «Твоби форб words 100 count length height feet» и так далее. «Сто до сок дв аначе тырид юймад длиной 8 футо» — английский. Всякий раз, когда попадается буква J, Уотерхаус пишет вместо нее I, так что joist превращается в joist. Он использует только каждую третью строку. С самого отъезда из Блэтчли парка Уотерхаус носит при себе несколько листков папиросной бумаги. Ложась спать, прячет под подушку. Сейчас он вынимает их и берет один. Если не считать серийного номера наверху, там только аккуратно отпечатанные на машинке буквы. ATHOP COGNQ, DLTUI, CAPRH, MULEP и так далее до самого низа. Листок этот отпечатала в Блетчли-парке миссис Тенни, пожилая супруга викария. У миссис Тенни странная работа. Она берет два листа папиросной бумаги, закладывает между ними копирку и вставляет в печатную машинку. Перед ней устройство, как в лототроне. Прозрачная сфера с 25 шарами, на каждом буква. Весь алфавит за исключением J, она в шифровках заменяется на I. Прокрутив сферу предписанное число раз, миссис Тенни закрывает глаза и наугад вынимает шар. Прочитывает букву, печатает ее, кладет шар на место, закрывает крышку и повторяет процедуру. Время от времени в комнату заходят серьезные люди, обмениваются с миссис Тенни любезностями и забирают готовые листки. Дальше переправляют их таким, как Уотерхаус, а также людям в куда более опасных обстоятельствах по всему миру. Это зовется одноразовый шифроблокнот. Уотерхаус переписывает буквы из одноразового блокнота в пустые строки под своим сообщением. Теперь свободной остается только каждая третья строчка. Наконец он возвращается в начало ведомости и начинает рассматривать буквы подве. Первая буква сообщения — T, первая буква одноразового шифроблокнота, сразу под ней — A. A — первая буква алфавита. Для Уотерхауза, который шифрует уже черт-те сколько, она синоним цифры 1. Точно так же T для него равняется 19. Складывая 1 и 19, получаем 20, то есть букву U. Поэтому в первой колонке под C Уотерхауз пишет U. Следующая вертикальная пара W и T, или 22 и 19. При обычном арифметическом сложении они дали бы 41, но это число слишком велико и не имеет буквенного соответствия. Однако Уотерхаус давно не считает, как обычные люди. Он натренировался мыслить арифметикой остатков, точнее, целочисленным делением на 25, число букв английского алфавита без J. Это значит, что все делится на 25 и берется только остаток. 41 разделить на 25 будет 1 и 16 в остатке. Отбрасываем единицу, 16 превращается в букву Q. Ее Уотерхаус пишет во второй колонке. В третьей колонке O и H дают 14 плюс 8 равно 22, то есть W. В четвертой B и O это 2 плюс 14 равно 16, то есть Q. В пятой Y и P. 24 плюс 15 равно 39. 39 разделить на 25 равно 1,14 в остатке. Или, как думает об этом Уотерхаус, 39 сравнимо с 14 по модулю 25. Буква для 14 — O. В итоге первая шифрогруппа выглядит так. Twobby, Athop, UQWQO. Сложив случайную последовательность «эсоп» со смысленной последовательностью «твоби», Уотерхаус получил недешифруемую абракадабру. Закодировав так все сообщение, он берет новый листок и переписывает на него только шифр-текст «UQWQO» и так далее. Герцог предоставил в его распоряжение литой телефонный аппарат. Уотерхаус снимает трубку, звонит барышне, просит соединить его с военно-морской базой и букву за буквой диктует шифр-текст радисту. Тот записывает и говорит, что сообщение будет отправлено немедленно. Очень скоро полковник Чаттон в Блетчли-парке получит сообщение, начинающееся с UQWQO. У Чаттона хранится второй экземпляр одноразового шифроблокнота, отпечатанного миссис Тенни. Он перепишет шифр-текст в ведомость, пропуская по две строки, а ниже буквы из одноразового шифроблокнота. UQWQO. Athop. Уотерхаус складывал, он будет вычитать. U минус A — это 20 минус 1, равно 19, то есть T. Q минус T — это 16 минус 19, равно минус 3, то есть 22, буква W. И так далее. Расшифровав все сообщение, он примется за дело, и рано или поздно 100 досок 2 на 4 появятся на пристани.